Из раздумья его вывел странный звук. Откуда-то сверху долетел громкий ритмичный стук. На мгновение этот барабанный бой стих, но тут же возобновился с удвоенной силой. Дятел. Последний раз он слышал стук дятла, когда был с классом на экскурсии в Провансе. Он не подозревал, что эта птица живет и в Польше. Он слушал дятла, сидя в сугробе с пальцем во рту. Кровь перестала течь. Елочка получилась замечательная, ветвистая, густая, ароматная. Настоящая матрешка, к тому же ярко-зеленая и с острым чубчиком на макушке. Все, как хотела Агнешка. Он обтесал топориком толстое основание, чтобы можно было вставить в крестовину. Потом накинул на него петлю, как следует затянул и, аккуратно, чтобы не повредить ветки, обвязал елочку по всей длине. В городке остановился перед пекарней на рыночной площади. Хотел купить булочки к завтраку. Знал, что Агнешка больше обрадуется булкам, чем елке. Он обожал их совместные завтраки с Агнес, когда накормленный и приведенный в порядок Джуниор лазил довольный по кухне, давая им немножко отдохнуть. И они начинали день спокойно, без суеты, за столом, на котором лежали еще не успевшие остыть ароматные булочки. По субботам и воскресеньям, а также в те дни, когда Агнешка не шла на работу, он ехал, когда было можно, то на велосипеде ранним утром за булочками, включал кофемашину, делал погромче радио с их любимой тройкой. Во Франции, считал он, ни одна радиостанция даже в подметке не годится третьей программе польского радио. Накрывал кухонный стол накрахмаленной скатертью, и они долго сидели и долго завтракали. А о самом главном он узнавал у нее за этими завтраками. Когда она забирала его во время увольнительных из тюрьмы в устроенные под их дом гостиничные номера, то независимо от того, как долго они оставались в постели, завтрак обязательно был. Один раз они завтракали, когда за окнами было уже темно. Как всегда, на небольшом пространстве пекарни со скрипучим деревянным полом, со стародавней, совершенно неподходящей к простому, чтобы не сказать простецкому, интерьеру хрустальной люстрой, свисающей с алебастрового плафона на потолке, с плетеными корзиночками, заполненными свежей выпечкой, теснился народ. Сегодня, в утро сочельника, перед двумя праздничными днями, очередь была особенно длинной. Пекарня на углу в нескольких сотнях метров от ратуши, семейное предприятие с давними традициями, существовало на этом месте еще до войны, и даже немцы не закрыли ее во время оккупации, была известна по всей округе. Только здесь он покупал булки и свой любимый хлеб грубого помола с изюмом. Он встал в конец очереди. Когда за ним появились новые покупатели, он вышел, предупредив, что сейчас вернется. Сбегал к машине и принес книгу. Он не выносил бесполезные траты времени в очередях. Во Франции ему не приходилось стоять в очередях, но с тех пор, как оказался в Польше, а в 80-е человек проводил в самых разных очередях половину жизни, он взял в привычку не выходить из дома без книги. Раз ему пришлось стоять в очереди за югославской стиральной машиной. Неделю! Попеременно с Пати. И днем, и ночью. И при этом зимой, под конец января. Стояние в очереди представляло собой периодическое в установленное время появление перед магазином и подтверждение своего присутствия, когда старший по очереди выкрикивал твою фамилию, записанную в толстой тетради. После этого надо было постоять для приличия часа 2-3 и обязательно появиться при очередной проверке, которая могла произойти как днем, так и ночью. Негласный кодекс очереди разрешал только один раз пропустить перекличку. Второй пропуск переклички означал, что твоя фамилия будет вычеркнуто навсегда. Обычно такое происходило под радостные возгласы тех, кто стоял в списке дальше и теперь автоматически передвигался вперед. А поскольку было неизвестно, сколько стиральных машин выкинут, то весьма высокой оставалась вероятность того, что прождешь неделю, проотмечаешься и ничего не получишь. Самые большие шансы стать счастливым обладателем стиральной машины, холодильника, пылесоса или кухонного комбайна были у тех, кто оказывался в первой тридцатке. В случае же советских цветных телевизоров, занимавших полкомнаты и склонных к самовозгоранию, лучше быть в числе первых 15. А уж если вам приспичило обзавестись типовой, для всех одинакового цвета и одинакового дизайна мебельной стенкой, которая и не мебель, и не стенка, то здесь уж будьте добры попасть в первую пятерку. Ну, разве что это импорт из Швеции, известной фирмы IKEA за валюту. Тогда надо было попасть в тройку призеров. Кроме того, во избежание злоупотреблений, список контролировала комиссия из 3 человек. В свою очередь, во избежание злоупотреблений со стороны комиссии, ее состав менялся каждые 2 дня. Если поляки чего-нибудь захотят, то сумеют сорганизоваться лучше немцев. Этой самой югославской стиральной машине, которая сломалась через месяц работы, а замену какой-то идиотской прокладки в насосе они ждали, сами понимаете, товарищ, это ведь импорт, валюта, 5 месяцев, он очень благодарен. Потому что в очереди за ней он прочитал, по-польски, что для него тогда еще было сродни подвигу, 2 произведения Тырманда, которым безудержно восхищалась Пати. Леопольд Тырманд, польский писатель и журналист. Злово. Издание, хоть и официальное, но настолько редкое, что в свободной продаже его не было. И самиздатовский «Дневник 1954-го». Практически полуслепая ксерокопия. Читать такое, стоя в очереди, было очень неудобно, особенно ночью, когда приходилось подсвечивать фонариком. Когда он вернулся с книгой, очередь выросла. Робко, но наученный своим горьким опытом, он громко сказал, что он здесь стоял. Очередь отнеслась к этому с пониманием лишь тогда, когда пожилой мужчина тоже громко подтвердил «да-да, стоял». Все успокоилось. Он открыл книгу и, пока читал, понемногу продвигался вперед, к прилавку. В относительной тишине до его ушей долетел обрывок разговора 2 стоявших перед ним женщин. «Представляешь, пошел в ванну, заперся там и пришил себя, ей-богу! А такой молодой, только жить начинал. И надо же так, чтобы как раз перед праздником. Вот матери-то горе». «То есть как это, пани Веся? Почему это он себя пришил? Как до этого дошло?» Он закрыл книгу и слушал. «Ну я же вам сказала, Рафалик. Только в прошлом году аттестат зрелости получил. Первым учеником был в лицее. А знаю, потому что это сын соседки сверху. У них есть еще дочка, но она постарше будет. Вышла в прошлом году замуж и уехала в Тарунь. Только Рафалик у них и остался. Невеста у него была. 3 года женихались, а может и больше. На ней у него свет белый клином сошелся. Все время под ручку ходили, а летом то ли подцапались, то ли еще что. Короче, перестала она к нему приходить. Я ее знаю с 5-го этажа в панельном напротив. Соседка мне говорила, что на экскурсии в Варшаву с новым парнем познакомилась, который голову ей вскружил. Рафалик от всего этого похудел, осунулся. Сама видела, что какой-то не свой, не в своей тарелке. А 2 дня назад, в понедельник, то есть, она на балкон в подвенечном платье вышла. Сама я этого не видела, но киоскерша все в подробностях рассказала. Рафалик ее со своего балкона в этом платье увидел. В ванную пошел и там закрылся. А когда долго не выходил, отец дверь с петель снял, а он там весь в крови, на кафеле лежал. Бритвы вены на сгибах чуть не до самых локтей прорезал. Весь пол кровью залит. Как мать Рождество переживет? Похороны только в Новом году будут, потому что его в морг милиция отвезла на вскрытие. Ну и что он доказал, убив себя? Ну, скажите мне на милость. Еще немного, и люди вообще забудут, что жили. Мог ведь пойти и морду набить этой своей невесте. А потом новую себе нашел бы. Разве я не права? А, такого товара у нас завались. Вот что любовь с людьми делает». «А уважаемый пан, что так внимательно слушает, может, пан Рафалика знал?» — спросила женщина, повернув голову в его сторону. «Нет, я просто заслушался. Я тут недавно живу», — смутился он, поспешно раскрыл книгу, сделал вид, что читает. Вернулись воспоминания. Только раз он хотел наложить на себя руки. И тоже думал о ванной. Перерезание вен — самый быстрый способ. И боли не больше, чем во время забора крови на анализ. Несколько таблеток валиума, полный бокал теплого коньяка, горячая ванна и острая бритва. Это желание пришло к нему ровно через 2 недели после той прекрасной ночи, когда они после долгого спокойного разговора спать и легли спать, и когда ему подумалось, что, может быть, все совсем не так, как он о том думает. Эта ночь случилась у них 10 дней после того, как он вышиб дверь в квартиру. 10 дней постоянных разговоров, душевных мук, неуверенности, обвинений, претензий, уговоров, издевок, смирения, цинизма, страха, крика, долгого невыносимого глухого молчания, истерик, вопросов без ответов, ответов без вопросов, внезапных прощений, новых обвинений, плача, смеха сквозь слезы, сжатых кулаков, бессилия, уходов с хлопанием дверью и возвращений, упадка духа, эйфории, но прежде всего и главным образом его усиленного поиска любых зацепок, позволяющих не расстаться с надеждой. Он чувствовал, что опутанный любовью, изменой, ложью и муками поисков правды, которая у каждого из них была своя после всего случившегося, они теряют друг друга. Сегодня они могли поверить в свою взаимную любовь, а завтра уже обговаривать условия развода. Он мог молодецки хвалиться своей силой и смелостью, обвиняя ее в слабости и трусости, а несколько часов спустя плакать на ее груди от бессилия и позволять утешать себя, как беспомощного ребенка. Весь этот водоворот противоположных эмоций, унижающих друг друга жестов, нелогичного поведения, противоречивых сигналов, где каждый последующий сигнал опровергал информацию предыдущего, был скорее средневековым орудием истязаний, чем попыткой выбраться из темного и холодного колодца. А на следующий день или на следующую ночь время суток тогда не имело значения, они становились самими собою, но уже не теми же самыми. Их раны становились глубже, боль острее, а сами они еще более нерешительными, слабыми и разбитыми. И вот после этого изнурительного марафона, на который они положили все свои силы, у них случилась та самая ночь. Утром он попросил ее созвониться с Бардом, хотел встретиться с ним и поговорить. Всего лишь поговорить. Барт вышел на связь только через 1 неделю, объяснив задержку отсутствием в Кракове. Врал и не знал, что за каждым его шагом следят и знают, где он бывает в любое время суток. Винсент был готов на встречу только в доме Барда, чего тот, в свою очередь, принять не мог. Его дом почти всегда был полон народу. Мать Барда, его дочь и очень много чужих. Да и к тому же, коль скоро их история началась в его доме, то пусть уж там и закончится. Винсент согласился и на это, но Барт не пришел на встречу ни через 3 дня, как обещал, ни потом. Пати постоянно оправдывала Барда. Просила, заклинала, умоляла оставить Барда в покое, чем и кончить со всем делом, как он ей обещал в ту ночь. Действительно обещал, но не получилось. После очередной ночи с Пати он вдруг возненавидел себя, ему все обрыдло, и тогда ему пришло в голову взять бритву и запереться в ванной. Но не взял, не заперся. И вовсе не из-за трусости. На него с новой силой нахлынуло чувство оскорбленной чести. Убить себя до того, как убить эту сволочь? Никогда. Самоубийство до восстановления справедливости? Никогда! Это была бы трусливая капитуляция, подлое дезертирство, позорное отступление мужчины, не имеющего чести. Ко всему прочему, каждый день приносил новые свидетельства наглой лжи. Свет знал о близости Барда и Пати больше, чем он сам. И Свет, как бы предупреждая его новые вопросы, стал сладострастно ему доносить. Из пазлов информации у него постепенно складывалась отвратительная картинка чудовищной измены. Отрывочные сведения, которым он когда-то не придал значения, вдруг наполнялись каким-то новым смыслом. Он, например, помнит, как в конце июня Пати по какому-то важному делу заторопилась в театр. Сказала, что поедет на трамвае, а на самом деле он все видел, потому что квартира Барда находится в доме напротив. Села к нему в машину и вернулась сильно за полночь. Он ничего тогда не стал выяснять. Всякое бывает, шла на остановку трамвая, а тут как раз знакомый на машине мог подбросить. Ну вот, как-то так наверняка, думал он. Но когда Свет стал доносить ему о другом ее вранье, он вдруг вспомнил этот случай. Действительно, ведь к концу июня театр ведь уже давно закрыл и сезон, и себя на 7 замков, так что никакого срочного дела в театре у нее быть не могло. Как это там женщина в очереди сказала? Ну и что он доказал, убив себя? Еще немного, и люди вообще забудут, что жил. Мог ведь пойти и морду набить этой своей невесте, а потом себе новую нашел бы. Разве я не права? Такого товара у нас завались. Вроде как-то так. В этом много простой правды тех, кто пожил на свете и что-то видел в жизни. Если не вся мудрость. И тогда ему вдруг вспомнилась одна очень давняя история.